от нестерпимой боли у него потемнело в глазах. И этого мгновения замешательства хватило, чтобы неприятель прыгнул на Бенджамена сверху, схватил за горло. Здоровенный мужик с мощными волосатыми лапами. К тому же у него было преимущество атакующего, заставшего соперника врасплох. Силу своих рук, накачанных тысячными отжиманиями, Бенджамин не раз доказывал. Но все попытки ослабить мертвую хватку оказывались тщетными. Отчаянно сопротивлялся, барахтался, отбивался кулаками, коленями и с ужасом ощущал, что с каждой секундой возможности его истощаются. Голова, казалось, сейчас лопнет от напряжения. Разрывалась, требуя воздуха, грудь. Наползла на глаза мутная лиловая пелена. И когда с содроганием понял, что спастись не удастся, вдруг, словно по мановению волшебной палочки, все преобразилось. Он уже плохо соображал и не сразу постиг, что произошло. Почудился ему какой-то глуховатый тупой звук, потом ощутил, как тяжело всем телом повалился на него душитель. И обрел способность дышать. Восхитительную, сказочную, ни с чем не сравнимую способность. Громоздкое, жесткое тело поползло с него. Откуда-то сверху прозвучал далекий голос. «Ты живой?» Зрение прояснилось. Он увидел устремленные на него круглые до невозможности глаза Даниэля. Сначала одни эти безумные глаза, только потом все остальное. И автомат, ходуном ходящий в его руках. «Живой!» — сумел разомкнуть сведенные челюсти. «Это ты его?» «Я!» — безысходно выдохнул Даниэль. «По голове, изо всей силы. Затрещало что-то». Восстановился он быстро. Человек, переживший смертельную опасность, знает цену каждой секунде. И решение принимает единственно необходимое. Бенджамин сделал то, что позволило ему навсегда покончить с первым этапом своего вступления в новую жизнь. Добил охранников. Может быть, не добивал уже, разбирался с мерзавцами. Оба они лежали, не подавая признаков жизни. И нож тут оказался как нельзя более кстати. Одним махом, не дрогнувшей рукой, перерезал горло от уха до уха, сначала первому, затем второму. Сам не замечал, как его запекшиеся губы исторгают какие-то рычащие отрывистые слова. Чуть отрезвили Бенджамина странные булькающие звуки. Не из развороченных глоток, из другого конца комнаты. Резко повернулся и увидел согнутое пополам длинное тело Даниэля. Несчастного писателя выворачивало наизнанку. Весь он содрогался от неукротимых рвотных толчков. «Прекрати!» — исступленно заорал Бенджамин. Тут же испугался, что вопль его может быть услышан за дверью. Свистящим шепотом повторил. «Прекрати! Немедленно! Раскис, как баба! Смотреть на тебя противно!»